Неужели эта женщина действительно любила его? Когда он увидел ее у себя дома в первый раз, ему показалось невероятным, что эта молодая девушка, почти еще гимназистка, с нетронутым и свежим лицом, чуть разрумянившимся после улицы, может остаться у него в доме навсегда, стать его женой, и он будет иметь право всегда, в любой момент подходить к ней и целовать ее в затылок, в то место, где у нее были забраны вверх волосы. Но сама мысль о том, что она может стать его женой, пришла ему в голову почему-то с самого первого раза, когда она сидела в его кабинете за круглым столиком, прилежно, чуть склонив голову на бок, стенографируя то, что он говорил своим глуховатым голосом. В тот день он держал себя с ней нарочито, резко и сухо, чтобы не дать почувствовать ей той власти над ним, которую она уже обрела. Но когда он, диктуя ей, представлял себе, как стоит перед ней на коленях при колеблющемся свете догорающей свечи и целует ее ноги, а она не собирается никуда уходить, потому что она его жена, и он сейчас задует свечу, и они пустятся в страшное сладкое плавание, голос его становился хриплым, и он закрывал глаза, чтобы не видеть перед собой этой гимназистки или курсистки, как он нарочно старался о ней думать, чтобы не давать ходу своему воображению, потому что курсистки были то же самое, что семинаристы. Неужели она действительно любила его? Иногда ему казалось, что она просто притворяется. Уж не имя ли его привлекало ее? Когда он целился в Дрездене в тире, она стояла рядом и чуть улыбалась. Она думала, что он не попадет, и даже сказала ему: «Не попадешь». А до него стрелял какой-то немец, все время попадавший в кружочек, что заставляло подниматься из-под пола железного турка. И она с восхищением смотрела на то, как стрелял этот немец. И немец тоже бросал на нее многозначительные взгляды. А ему она сказала: «Не попадешь». Но он попал. С первого же раза. Ей назло. И железный турок в раскрашенной феске выскочил из-под пола. Точно так же, как у того немца. И он, торжествующе повернувшись к ней, громко сказал, почти крикнул: «Что, попал?» И после каждого выстрела, достигавшего цели, он снова и снова оборачивался к ней и кричал: «Ну что?» Так что на них уже даже стали оглядываться. И выражение ее лица после каждого его удачного выстрела и торжествующего восклицания становилось каким-то все более испуганным и жалким. И это еще более раззадоривало его, и он еще громче выкрикивал свое «Что?». Вокруг них уже собрались, и лицо ее, когда он к ней поворачивался, чтобы бросить свое торжествующее «Что?», стало некрасивым, и даже какая-то желтизна проступила на ее лбу. В эти минуты ему хотелось, чтобы она поскорее состарилась и стала вот такой некрасивой. И мужчины, вроде того немца, перестали бы поглядывать на нее, и она потеряла бы свою власть над ним. В письмах к своим родным она, наверное, подсмеивалась над ним и даже, может быть, рассказывала что-нибудь гадкое об их плавании. Иногда она притворялась, что не спит, но он знал, что она спала, уже по одному звуку ее голоса. Неужели нельзя было посидеть вот эти вечерние полчаса рядом с ним, когда ему так хорошо думалось посидеть возле его стола? Она обязательно уходила в другую комнату, и он наверняка знал, что она спала. Но когда он входил к ней и начинал трясти ее за плечи, чтобы она проснулась, она начинала уверять его, что не спала, хотя глаза ее еще слипались, и эта явная ложь больше всего бесила его. Она просто не хотела сидеть с ним. Зато как она оживленно беседовала с мадам Циммерман, этой пустоголовой и болтливой немкой о разных кружевах и прочих пустяках. Однажды, после того, как он ее в очередной раз уличил, что она спала, а она, как всегда, притворялась, что не спит, Она все-таки пришла к нему в кабинет и села рядом с его письменным столом. Он не смотрел на нее, но чувствовал, что глаза ее слипаются, и она преодолевает себя. Ему не нужно было ее одолжений. За окном, цокая по клинкеру подковами, проехал извозчик. Где-то там, вдали, за островерхими крышами краснокирпичных домов, садилось солнце. Мысль его то и дело сбивалась на что-то постороннее, и ему казалось, что этим посторонним была она, сидевшая с ним не по своей воле, а по принуждению. И тогда, вскочив со стула, он закричал ей, что она сидит с ним из мщения, специально, чтобы досадить ему, и чем более понимал он абсурдность этого обвинения, тем запальчивее кричал: «Пусть все слышат это, и в первую очередь это мадам Циммерман, с которой она так близка, ее приятельница, ее подруга». Он резко отодвинул стул ногой и стал искать гильзы для набивки табаком. Руки его дрожали. Закрыв лицо ладонями, Анна Григорьевна выбежала из комнаты. Он яростно перебрасывал лежавшие на столе бумаги и книги и выдвигал ящики. Гильз не было, хотя он понимал, что положил их на стол. Ближе к правому краю, чтобы они всегда были под рукой. Может быть, она знала, где гильзы? Он побежал вслед за ней в комнату, понимая, что гильзы был лишь предлог. Она сидела на краю кровати, все так же закрыв лицо руками, плечи ее сотрясались. Он встал перед ней на колени и силой отвел ее руки. По лицу ее текли слезы. Он стал целовать ее руки и колени. Она притянула его голову к себе и неожиданно рассмеялась. Он высвободил голову из ее рук и вопросительно посмотрел ей в глаза, смеющиеся и еще мокрые от слез. Она сказала, что смеется от того, что не может сонный человек отвечать за свои слова, а он именно требует этого от нее. Вечером, как всегда, он пришел проститься с ней. Они опять заплыли очень далеко, так далеко, что берег скрылся из глаз, как будто его и не было. Они плыли, ритмично дыша, то погружаясь в воду, то легко выталкиваясь из нее, чтобы набрать в легкие воздух, и когда, казалось, плаванию этому не будет конца, и они вот-вот оторвутся от воды и уже не поплывут, а полетят, словно чайки, свободно и легко паря над морем, он вдруг вспомнил ее смеющееся лицо. Конечно же, она смеялась над ним, и какое-то встречное течение стало сбивать его в сторону. И рядом с ее лицом появилось одутловатое лицо плацмайора со свешивающимся в виде шара подбородком, словно шар этот напитался кровью, как комариное брюхо, и рядом с этим надменно осклабившимся лицом появились еще лица его знакомых и друзей, особенно женщин, той, с которой он находился в одной каюте, не смея прикоснуться к ней, и той самой первой женщины, которую он когда-то еще в молодые годы до своего ареста увидел в салоне у Вильегорских, где собрались писатели. Она была так хороша собой, так немыслимо недосягаема в своем длинном платье, шлейф которого неслышно следовал за ней, словно за королевой, со своими светлыми локонами, обрамлявшими ее лицо, так немыслимо недоступно со своим тонким запахом духов, что когда она подала ему руку, чуть подзадержав в его руке, так что он понял, что она сделала это для того, чтобы он поцеловал ее руку, нежно белевшую в прорезе перчатки, он как-то странно покачнулся, даже чуть не упал. Наверное, он потерял на несколько мгновений сознание. Уж не первый ли предвестник его болезни случился с ним тогда? И потом все бывшие там посмеивались над ним, и кто-то написал даже обидное четверостишее по его адресу. Но она оставалась все так же серьезно и внимательно к нему и только перестала задерживать свою руку в его руке. Но теперь и она смеялась. а те бывшие тогда в гостиной сейчас просто гоготали, самодовольные, лоснящиеся от сытости, бездарности, перед которыми он тогда раскрывал свою душу, а они разносили это по всему Петербургу с шуточками и прибауточками. Он же считал тогда, что они просто подхватывали его мысли и преклонялись перед ним, теперь они просто гоготали. А вот он уже барахтался возле самого берега, а Аня плыла где-то далеко, почти у самого горизонта, там, где морская синева сливалась с такой же синевой неба. Все они вместе с ней смеялись над ним, оставив ее плывущей где-то за горизонтом, он набросил халат, вышел в другую комнату и, засветив свечу, уселся за свой письменный стол, подперев голову руками. Да, она была естественный враг его, в этом не было сомнения, и на следующий день, когда она, неосторожно подвинув стол с утренним кофе, больно задела его ножкой этого стола, он сказал ей, что она это сделала нарочно, и потом, в последующие дни, снова повторял ей, что она зла и нарочно делает ему неприятности. Лицо ее в эти минуты принимало жалкое и испуганное выражение, как тогда в тире, и она уже не смела больше смеяться, а только опускала голову все ниже, словно пыталась скрыть от него свое лицо. А он становился перед ней на колени, обнимал ее ноги и просил простить его и, главное, не смеяться над ним. А потом, вскочив на ноги, раздосадованный своим унижением перед ней, он принимался быстро ходить по комнате из угла в угол по диагонали, опрокидывая ногой стулья, попадавшиеся ему на пути, и выкрикивая, что он все-таки достоин уважения, хотя у него нет денег. Она, еще ниже склонив голову и стиснув ее руками, словно у нее была мигрень, стояла неподвижно, с каменным выражением лица, которое почему-то сменяло собой испуг. Знакомые ему окрестности Бадена с домами и дачами медленно плыли за окном, но он по-прежнему внимательно и напряженно вглядывался в ее лицо. Она спала, положив голову на его плечо, и на мгновение ему показалось, что на ее лбу и щеках снова выступает уже знакомый ему оттенок желтизны, который он тогда заметил у нее в тире. Она дышала спокойно и ровно. Конечно же, ей нужен был сон, и желтизна ее тоже, наверное, происходила от будущего Миши или будущей Сони, как он раньше не понял этого. Он погладил ее по голове, и она проснулась, глядя на него так, как смотрят только что проснувшиеся дети. «Подъезжаем», — сказал он ей. Она увидела за окном вагона высокую гору, покрытую зеленью, сквозь которую проступали белые и краснокирпичные дома, и среди них готические башни соборов. А над всем этим темно-синее небо с плывущими по нему легкими облаками. Именно таким она представляла себе этот город, но надо было готовиться к выходу и запаковывать вещи. Он сидел, чуть откинувшись на спинку дивана, положив руки на колени, как это он делал во время фотографирования, и вглядывался в приближавшийся город. Сквозь зелень садов, покрывавших склоны горы, он ясно увидел белое двухэтажное здание с готической крышей. Окна его даже днем были занавешены тяжелыми бархатными портьерами. Под потолком в табачном дыму были зажжены огромные хрустальные люстры, освещая задрапированные зеленой материей залы, углы которых тонули во мраке, потому что из-за табачного дыма свет не достигал этих углов. А в середине каждой залы, центральной, большой и двух боковых поменьше, стояли столы, тоже покрытые зеленым сукном, а вокруг столов люди с желтыми от бессонницы лицами, руки их тянулись к столам, где были рассыпаны золотые монеты, Они отсвечивали каким-то мерцающим красноватым цветом, как оклады икон в церкви во время богослужения, когда зажжены все свечи и огни их колеблются в облаках ладана. А в самом центре столов над россыпью золота возвышались диски, отливающие зеленовато-красным цветом. И это уже был алтарь, или даже царские врата, потому что они были доступны только одному человеку с бесстрастным лицом, который спокойно колдовал над этими таинственными дисками с черными, как агат, и красными, как рубин, цифрами, среди которых метался, решая судьбу, неуловимый серебристый шарик, недоступный, как мячик во время игры в лаун-теннис. Золотые монеты, рассыпанные по столу, стали сами по себе собираться в груды, словно чья-то невидимая рука принялась рассортировывать и складывала их. Сидящий в поезде человек со сложенными на коленях руками прикрыл веки. Он выигрывал кучи этих золотых монет, но как только он протягивал руку, чтобы сгрести их к себе, чьи-то чужие руки тянулись к ним и захватывали, загребали их. Руки эти принадлежали людям с желтыми лицами, столпившимися вокруг стола. И вдруг он понял, почему эти груды доставались им. У них не было вершины. Он пытался их взять прежде, чем они образуют форму треугольника. Надо было дождаться этой формы, этой вершины. И тогда эти деньги стали бы его собственностью. Он открыл глаза, когда поезд стал замедлять свой ход. За окном медленно проплыло и остановилось аккуратное красно-кирпичное здание железнодорожной станции Бадена. Анна Григорьевна, прильнув к окну, всматривалась в здание станции и фигуры людей, фланирующих по платформе, словно их кто-то должен был встречать. Это был живой, настоящий Баден, и она уже видела себя гуляющей с мужем по главной улице Бадена, Лихтенталер-аллее, о которой она столько слышала, среди разодетых и расфранченных отдыхающих, сменив свою черную кружевную мантилью на пышное платье с оборками. Потому что должно же было Феде наконец повезти.